Я на кордоне старался долго не зависать. Тут что-то в воздухе такое назревает нехорошее. Все эти кланы, вояки, ученые. Перестраховаться я решил. Болтать поменьше, слушать побольше. Быть готовым залечь на дно. Закупился чем только мог. Даже на себя почти не тащил. Договорился, что до ворот агропрома на машине подбросят. Техник чистого неба на каком-то крыте довез. Вот что было настоящей проблемой, так это перенести имущество в схрон по-тихому. Поэтому я оборудовал собственный промежуточный тайник рядом, в лесах, и все скидывал прямо туда. Там щель в скалах. Может, позже покажу при случае. А уже ночью перенес все добро сюда. Вчера закончил полностью, с тех пор один раз у доктора был и все. Последние сутки здесь ночевал. Выброс надвигался я и решил Шиву не искушать попосту. Заперся и сидел, пока ты не постучал. Остальное тебе известно. «Спасибо, что открыл», — поблагодарил Борланд, нервно перебирая распущенные нити матраца. Сидящий напротив него Клинч безучастно смотрел ему в глаза, не мигая. «Да я бы и не стал открывать, имея чуть побольше сталкерской крови. Может, недостаточно в зоне прожил?» «Да что я говорю? Точно недостаточно. Это же мой первый выброс. Я еще всех правил не знаю». «Фармер», — окликнул Борланд, — «ты что, оправдываешься, что спас нам жизнь?» «Я...» — молодой сталкер растерялся. «Нет, просто... не знаю, как объяснить. Первая неделя в зоне». «Что?» — фармер внимательно посмотрел на Борланда, словно ожидал большей информативности. «Все нормально», — кивнул Борланд. «Ничему не удивляйся, тут все закономерно. Ты находишься в зоне уже 8-й или 9-й день. Повидал больше, чем за всю предыдущую жизнь. И твой первоначальный боевой запал постепенно истощился. Все былое воспитание уже не может приоритетно влиять на тебя. Нет ничего удивительного, что ты поддался влиянию здешних правил и обычаев. Даже артефакт нашел и придумал, как лучше использовать. Нестандартные условия... Постоянная проверка силы характера. И вот ты уже никому не доверяешь. Конфликты чувствуешь за километр, все анализируешь и стал запасливым, как белка. Фармер, это совершенно нормально. Через это прошли все, кого ты видел в зоне. Остальные уже на том свете. Фармер молча подошел к нему и прислонился к стене. Даже при скудном освещении слабой лампочки схрона было видно, насколько изменились его движения, ставшие чуть более плавными, кошачьими. Он неодобрительно смотрел на сталкера. «Литера точно умерла?» — спросил он. Борланд кивнул и отвернулся. «Я сам проверял», — сказал он сухо. «Если бы у меня была возможность спасти ее или помешать тому, что случилось, я бы все отдал за это. У меня не было шанса, фармер». Клинч не вмешивался в разговор. Казалось, он вообще ни на что не реагировал, словно его сознание пребывало где-то там. «Неделя в зоне», — протянул фармер. «Наверное, ты прав. В первый день я очень хотел бы тебя пристрелить, не разбирая, насколько именно ты виноват в том, что случилось. Но не факт, что нашел бы в себе силы это сделать. Сейчас точно могу сказать, что нашел бы. Однако уже не считаю, что это нужно». «Подмена понятий, да?» — бросил Борланд. «Фармер, если к тебе сила приходит лишь после умения ее применять, то можешь считать себя счастливейшим из смертных. И раз уж мы об этом заговорили, то нет никакой силы в том, чтобы убить человека. Вот чувство ситуации, когда это оправдано, совсем другое дело. Этому будешь учиться всю жизнь». «Ты можешь заткнуться хоть на минуту?» — попросил фармер. «Давай просто помолчим немного». Борланд послушался. Несколько десятков ударов сердца были единственным звуком, который он слышал в течение некоторого времени. «Итак», — вздохнул фармер, — «что дальше?» Они оба посмотрели на Клинча. «А вот это хороший вопрос», — ответил Борланд. «Майор, твой черед». «Мой черед?» — очнулся Клинч. Быстро повернувшись, он обвел глазами подвал. «К чему?» тому, чтобы решить, как быть дальше, или к тому, чтобы принять наказание? Ты нашел ситуацию, когда убийство оправдано, Борланд? Или мне дать тебе еще один повод?» «Мужик, попридержи коней», — сказал фармер, «и не маячь возле стенда с оружием. Среди него нет ни единого заряженного ствола. Ни одного». «Времени у нас много, Клинч», — добавил Борланд. «До самого утра никто из нас из подвала не выйдет из-за выброса. Если нам удастся прийти к соглашению, то утром выйдем все трое». Клинч приложил палец к губам, тут же отнял, нервно усмехнулся. «Борланд», — обратился фармер, — «кто этот мужик?» Сталкер на миг задумался. «Это майор Кунченко. Оперативный псевдоним Клинч», — ответил он. «Хозяин большинства силовых подструктур коалиции. Второй человек в зоне. Главный фактор могущества кланов Долг и Монолит. За последние годы подготовился к операции по уничтожению зоны. Обстрелял дом доктора с воздуха. Привлек меня на свою сторону под дулом пистолета. Час назад был предан, потерял всех своих друзей до единого. Застрял в незнакомой зоне без своего любимого вертолета, и завтра наверняка за его голову объявят шикарную награду. Клинч, я ничего не пропустил?» «Только то, что за тебя тоже выставят вознаграждение», — добавил Клинч, взбудораженно глядя блестящими глазами. Левая сторона его лица заметно подрагивала, дыхание участилось. Майор боролся с вырывающимся наружу нервным напряжением. Фармер обалдело смотрел на него. «За меня возможно», — уклончиво произнес Борланд. «А еще майора очень волнует целый ряд вопросов. Например, почему он был предан человеком, который сам подсказал ему детали плана? Как ему продолжать свою миссию без верных товарищей? И какой инструмент воздействия он теперь должен придумать, чтобы убедить меня по-прежнему работать с ним, вместо того, чтобы пустить нашему майору пулю в переносицу?» «Ты еще более тупой, чем я представлял», — выговорил Клинч, клацнув зубами. «Так как все еще считаешь, что я намерен продолжать операцию?» «Так ты намерен отступить?» — удивился Борланд. «Вот уж не ожидал». «Никакого горизонта событий не существует», — оборвал Клинч. «Ты еще не понял ничего? Консул подставил меня, ребят. Нет плана по разрушению монолита. Глок попросту внедрил в мой штаб своего человека, чтобы меня контролировать. Очевидно, целью задачи было собрать воедино всех сэров и меня, так как никто не знал, кто именно является моим доверенным контактом. И в нужный момент нас всех решили принять как детей. Только мои парни не пальцем деланы оказались. Черт!» Клинч в отчаянии сжал кулаки. «Драм, Рубин, Ларс. Почему они не сообразили, что весь план — сплошная подстава, и больше нет никакой надобности прикрывать меня? Спасались бы сами. Может, кто-нибудь выжил бы?» Клинч перешел на неразборчивый шепот. Борланд и фармер переглянулись. «Майор, не надо расстраиваться», — сказал Борланд. «С чего ты решил, что горизонт событий был вымыслом с самого начала? Может, такой сценарий в самом деле существует? Просто консула вычислили и переманили на другую сторону?» «Нет, серьезно. Ты можешь с уверенностью сказать, что сыры погибли впустую?» «Борланд, мое участие в плане базировалось поровну на профессиональной подготовке и вере», — с кривым лицом съязвил Клинч. «Смейся, если хочешь, но это так. Когда ты имеешь дело с проектом «Зона», без веры просто никуда. Когда лезешь в космос, по воду, испытываешь новый вертолет, то именно вера служит фундаментом твоего успеха. А удержаться на нем ты можешь лишь за счет подготовки. Сейчас у меня нет ни того, ни другого. План отменяется, сталкер. Я теперь тебе не нужен так же, как и ты мне. Нас больше ничего не связывает. Можешь отправляться на все четыре стороны. Поэтому, если у тебя еще есть со мной незавершенные дела, можешь приступать. Вас двое, и у твоего друга наверняка припрятан пистолет. Я же один и без оружия. Но предупреждаю, спокойно сдаваться не собираюсь». «Так и не сдавайся, придурок!» Борланд встал с матраца. «Никто здесь на тебя не нападет. Уматывай куда хочешь, хоть сейчас, хоть утром. Честно говоря, я рассчитывал, что ты продолжишь дело». «Вот как?» Майор заметно удивился. «Почему? Тебе какой интерес?» «А почему нет? Когда я думал, что порвал с зоной, она нашла меня за ее пределами. Я тоже потерял близких людей. Наконец, твои товарищи для меня не пустое место. Как ни крути, они умерли из-за меня тоже. Может быть, это было лишь последствие твоей скоропалительной команды, что я обязан выжить любой ценой?» «Какого хрена, майор?» «Я не знаю, да и не верится мне, что коалиция способна несколько лет вести такой сложный план, лишь бы поймать тебя на чем-то более существенном, нежели коррупция». «Хватит!» Клинч треснул по полке шкафа, отчего тот задребезжал. «Сталкер, с меня довольно. Вижу, ты позитивный мужик. Хвалю. Но я предпочту не ловить рыбу в пруду, которого нет. Если у тебя ко мне нет претензий личного характера, то это меняет дело. Парень!» «Я?» — спросил Фарна. «Да, ты», — кивнул Клинч, показывая на него пальцем. «Стало быть, ты последние дни занимался в основном торговлей. Может, договоримся?» «По поводу чего?» — с недоверием посмотрел фармер. «Мне нужно пересидеть здесь до утра, в полном покое и тишине. Затем я попрошу у тебя снаряжение, продовольствие и оружие, чтобы добраться до Темной долины. Ты смог бы это организовать?» «Ну?» — фармер покосился на Борланда. «Да, смог бы». «Не люблю долгов». Клинч пошарил по полке шкафа и достал блокнот с карандашом. «Но у меня ничего нет, поэтому я взамен дам тебе очень ценную информацию. Ты убедишься, что она дорогого стоит». «Что за чертовщина он там несет?» — шепнул Борланд. «Отстань», — отмахнулся фармер. «Ты сам слил, так что теперь не командуй». Клинч оторвал листок, сложил вчетверо и протянул фармеру. «Это координаты места, из которого есть подземный выход за пределы зоны», — пояснил он. «Ход полностью безопасный, данные надежно засекречены. Глок никак не может знать об этом». «Однако...» — Борланд покачал головой. «Это в самом деле стоит дорого. Фармер, ты на этой сделке неслабо заработал. Отправная точка далеко?» «Припять?» Вырвалось у фармера крутящего листок. «Ближе места нет», — сказал майор. «Вернее, есть несколько ходов, но все ведут внутрь внешней линии оцепления. Подразумевалось, что пользоваться ими будут только наши, так что ничего странного». «Эх, спасибо», — закивал фармер. «Буду при случае в Припяти непременно воспользоваться». «Воспользуйся», — толкнул его локтем Борланд. «Из Припяти автобусы не ходят». Клинч с громким хлопком свел ладони вместе. «Порешили?» — спросил он. «Все, я спать». «Иди», — ответил Борланд. «Кстати, майор». «Что еще?» «Куда ты пойдешь из Темной долины?» «Искать консула», — ответил Клинч. «Порежу гада на мелкие куски, а дальше будь что будет». «Удачи тогда», — пожелал Борланд. «Если я найду консула первым, оставлю для тебя, так и быть». «Зачем тебе консул?» «Потому что, если ты не забыл», — Борланд деланно зевнул, «то в плане горизонт событий, существует он или нет, центральные места выделены мне и консулу. Тебя там нет и в помине. Будешь ли ты продолжать дело или нет, от тебя сейчас пользы, как от дополнительной пары рук, не более. Ничем уникальным ты не обладаешь, и твои пафосные отказы погоды не делают». «Минутку», — остановил Клинч. «Так ты согласен двигаться дальше?» «Именно. И что ты намерен делать?» «Ты мне скажи», — ответил Борланд. «Каков был дальнейший план? Вспоминай». «Двигаться в темную долину к Анубису», — ответил Клинч. «В случае проблем заручиться поддержкой клана и дальше идти с их помощью». «Правильно!» — воскликнул Борланд. «За маленьким исключением. У нас больше нет ножа сенатора. По этому вопросу я должен буду обратиться к консулу. А поскольку наше с ним знакомство будет энергичным, мне поможет долг». Клинч соображал секунд 10. «Значит, нам обоим нужно найти консула», — задумался он. «Майор, ты можешь спрыгнуть с этого поезда, если хочешь, поскольку по вынужденным причинам ты в нем больше не машинист. А можешь ехать, если не до конечной, то хотя бы до следующей станции». «Объединимся?» — слегка улыбнулся Клинч. «Да мы и не разъединялись». Борланд разок подтянулся на перекладине и спрыгнул обратно. «Завтра мы оба выходим в сторону Темной долины», — сказал он. «Ищем Анубиса, объясняем суть, решаем, как дальше быть. Мы накажем, если не зону, то консула. Но сперва надо выспаться. Оставь мертвых в мире и покое, майор Кунченко. Я уже научился так поступать, сможешь и ты». Клинч протянул ему руку. Без особого энтузиазма. Борланд пожал его ладонь. «Я иду с вами», — изрек фармер. Клинч и Борланд уставились на него. «Зачем?» — спросил Клинч. «Неделя в зоне», — ответил фармер. «Хм. Понимаешь, друг, я не в этом смысле. Нет никакого азарта исследователя. Есть именно неделя в зоне. Вы в это время просидели в теплых бункерах и ни черта не знаете о ситуации на поле. Вся свалка под контролем бандитских группировок. Сейчас у них война. Вы не знаете безопасных путей, расположения укреплений врага, даже изменений в сленге. А я проведу». «Он прав», — решил Борланд. «Нам нужен проводник». «Согласен», — кивнул Клинч. «Так что по койкам». «И учти, фармер, я все равно уже купил у тебя часть снаряжения, так что завтра что не возьму, все будет моим». «Поторгуемся», — махнул головой фармер. «Отбой». Клинч устроился у самой дальней стены, отгородившись двумя листами железа. Борланд положил фармеру руку на плечо. «На пару слов», — шепнул он. Парень послушно позволил отвести себя в сторону. «Просто чтоб ты знал», — быстро произнес Борланд. «Клинч может мстить сколько угодно, но я определенно иду до конца. Доберусь до монолита и разрушу его». «А если Клинч прав», — предположил фармер, — «что если никакого плана не существует?» «План существует», — убежденно сказал Борланд. «Я это знаю совершенно точно». «Откуда?» «Знаю». Борланд метнул взгляд на Клинча, укрытого за импровизированной оградой. «Потому что консул может сочинять что угодно, но кое-чего он не подделает никогда. Это знание сенатора и его кинжал, который он сам же и дал мне с одной конкретной глобальной целью. Весь план упирается в них. Так что горизонт событий не просто легенда для внедрения шпиона в штаб Клинча, а реально существующий сценарий уничтожения зоны. И я приведу его в исполнение».